Глава 8. Зоя. Придурок. Пишу я в итоге и сразу отправляю. Даже если слово написано с ошибкой, пусть читает так. Откидываю телефон на кровать, тот ударяется об стену с глухим стуком. Аж дыхание остановилось. Нервы не к черту с этим Лемоном. Вон, телефоном уже разбрасываюсь. Ложусь следом, телефон к себе прижимаю. На обоих фотографии Лео. Как только он приехал к нам, я впервые его увидела, влюбилась в его красоту. Никогда не верила в любовь с первого взгляда. А тут такая подстава. Влюбилась, спать не могла. О нем мечтала. А Лео на Ирку внимание обратил. Мне лишь кивки приветствия доставались. И редкие сцены на репетиции. Бесилась жутко. Я скопировала все его фотографии из интернета. А свою самую любимую, где он стоит на фоне реки, летом, позирует, на обои поставила. Его кудряшки смешно развиваются, улыбка широкая, открытая, у глаз морщинки с солнечными лучиками расходятся. Не мужчина, мечта. И как я только могла согласиться на эти свидания с Кириллом? Боже, стыдно за свою легкомысленность. Телефон в руке подпрыгивает, когда звуковая вибрация раздается по комнате. Мила. Долго смотрю на имя лучшей подруги. Не взять нельзя, а ответить на звонок... Знаю, о чем будет разговор. Я среди ночи спросила телефон парня, чтобы что-то важное ему сообщить. Вопросов у нее должно быть целое море. «Мила!» Искусственно зеваю. Может, разговор будет коротким? Позвонила? Закатываю глаза. Не будет. Написала. И? Делаю глубокий вдох. Не просто рассказывать о своих отношениях с мужчинами. У меня-то их никогда особо и не было. Не знаю я, что можно рассказать, что нельзя. Как это вообще происходит? Теряюсь. Вроде поддержка нужна, совет, а вроде и сама справлюсь. Сказала, что не пойду с ним на свидание. Не хочу. Я с Лео хочу. Мила вздыхает. Какое-то необъяснимое напряжение между нами натягивается. Мы не видим сейчас друг друга, да и в трубке тишина. Чувствую ее невысказанное недовольство. Мила больше, чем уверена, думает над тем, чтобы переубедить меня насчет Лео. Он ей не нравится. А мне Кирилл Лемон. Добавляю свою неозвученную мысль. И вспоминаю, как он оттащил от меня своего брата. Каким диким взглядом смотрел на меня. Упертость его — это наглость. Губы сами растягиваются в улыбке. Сами. Зойка. Тон непринужденный, немного поучающий. Не люблю его. Он словно разрезает нас, ставит на разные ступени. И от этого обидно. Кирилл хороший, правда. На свидание позвал тебя он, а не Лео. Выговаривает последнее имя спешно и четко. Ты просто не даешь ему шанса из-за своей фантомной влюбленности. Кладу трубку. И так ужасное настроение становится еще хуже. Спать не хочу, а хочу плакать. И первый раз за очень долгое время я позволяю себе выпустить пару капель, пока никто не видит. Утром, конечно же, встаю со слегка опухшими веками. Крылья носа предательски красного цвета, а губы чуть увеличились из-за постоянных прикусываний. И, кажется, стали очень чувствительными и сухими, как на солнце обгорели. «И куда ты такая пойдешь?» — говорю своему отражению. Снова в горле предательский ком. Теперь от обиды на себя, что позволило вчера себе чуть поплакать. Наношу тональный крем. Он скроет не только мои веснушки, но и красноту. Из гардероба достаю джинсы и белую футболку. Не хочу наряжаться для Лемона. И гладить вещи не буду. Так и пойду в мятой одежде. Волосы собираю в высокий хвост. Кеды, сумка через плечо. И я готова выдвигаться из дома. Смотрю на себя в зеркало. И мне не нравится то, что я вижу. Ну вот совсем. Вспоминаю, какие девушки были на вчерашнем вечере, и становится грустно. У меня ведь не получится быть такой, как они. Элегантными, изысканными, очаровательными до мозга костей. Я ведь другая. Изначально была другой. Берусь за ключ, хочу открыть уже дверь. Но с каким-то отчаянным вздохом и ругательством прохожу обратно к шкафу. Достаю платье. Я его еще ни разу не надевала. Мила посоветовала его купить, когда мы ходили по магазинам. Оно, как она выразилась, очень женственное. Глажу его, чтобы ни одного залома не осталось, и надеваю. Волосы распускаю, а губы крашу розовым блеском. На скулы наношу легкие румяна. Улыбка сама собой растягивается на губах. О, еще духи забыла. По капельке замочки ушей и капелька на впадинку между ключицами. Ну и кто теперь скажет, что Зоя Беляева хуже тех особ с праздника, а? Кирилл прислал сообщение с адресом ранним утром. Я еще спала. Открываю его, пальцы слегка потряхивают, но я списываю это на недосып, потому что я не волнуюсь, не могу волноваться. Встреча в небольшом сквере в центре. Пока нет ни одной мысли, куда поведет меня Кир. Это заставляет сердце как-то странно танцевать в своем радостном ритме. Объясняю это тем, что приятная неизвестность всегда так действует на организм. Позови меня куда-нибудь с другой человек, реагировал бы так же. Я выхожу из метро и чуть ускоряю темп. Опаздываю дико. Странное желание, чтобы он все-таки дождался. Если нет, я разочаруюсь в нем, пожалуй. Но другая часть меня твердит, что хочет, чтобы он уехал, не дождавшись, потому что так будет легче. А что легче? Не понимаю. Подхожу к скамейкам. Вижу несколько парочек. Целуются, противные скрипки ощущая в груди. Моя мечта — сидеть так же на лавочке с Лео, обниматься и целоваться. Прохожу вдоль всего сквера, и нет Кирилла Лемона. Совсем. Нигде. Все-таки разочарована. Что бы я ни говорила самому Киру, Миле, мне хотелось сегодня провести с ним вечер. Против всех законов логики, забивая на чувства к Лео, я хотела побыть с Кириллом. Вот как-то так. Опускаюсь на ближайшую свободную скамейку. Откидываюсь на спинку, взгляд упирается во влюбленную парочку напротив. Они целуются так откровенно, что я вижу их сплетающиеся языки. Его руки нырнули в вырез ее блузки, а ее пальцы считают кубики под его футболкой. Подглядывать с ней хорошо, я уставилась на них, что, заметь они меня, покрутили бы у виска. «Ты опоздала, Зоя». Раздается над духом так резко, подскакиваю, как ошпаренная. Он скрестил руки и, нагнувшись локтями, уперся в край лавочки. Сверлит меня взглядом. Недовольным выглядит. А мне радостно, что пришел. Да не просто пришел, он ждал меня. Забыла просто. Вспомнила, вот и пришла. Обещала ведь. А я не люблю нарушать обещания. В конце своей речи не забываю хмыкнуть. Ведь мне это все не важно. Кир цыкает, обходит лавочку и встает ровно напротив меня, загораживает парочку. Мне хочется снова посмотреть на него. Нравится его хмурое лицо, становится очаровательным. Силой удерживаю глаза на каком-то кусочке облупившейся краски, ковыряю ее ногтями и закусываю внутреннюю сторону щеки. Черт, больно. И улыбаюсь все-таки. И долго ты меня ждал? Ага, сейчас прям я так и сказал. «Пожалуйста, прошу». Вздыхает тяжело, поворачивает голову сначала влево, потом вправо, повторяю за ним зачем-то и жду. Если бы мне пару дней назад сказали, что буду ждать ответа от Кирилла, сколько он прождал меня на нашем первом свидании, не поверила бы. Звучит фантастически и неправдоподобно. Ведь я совсем не собиралась видеться с ним, да даже разговаривать больше не хотела. «Туда и обратно 10 раз». Упс. В голове подсчитываю количество минут. Это... неожиданно и приятно. Может, и не зря я переоделась перед выходом. Вот, это тебе. Кирилл из-за спины достает один единственный цветок. Его и не заметишь сразу. Улыбка сходит с моего лица. Дыхание частое от злости на Лемона. Ведь он издевается. Что это? Спрашиваю наигранно мило и сладко. Гвоздика. Розовая. Красивая. Нравится? Смотрю на чуть повядшие лепестки цветка. Зеленые листочки, покрытые белесым налетом. Взгляд перекатывается на мужские пальцы, сжимающие упругий стебель. Ладонь с выпуклыми венами и руки с выгоревшими на солнце волосами. И меня снова придавливает чувство раздражения, смешанное с каким-то непонятным мне наслаждением. Я теряюсь настолько, что молча еложу взглядом то по цветку, то по Кириллу. В груди палитра из ощущений разбилась. Протягиваю руку к цветку. Он же не виноват, что этот дурак такой... дурак. Ее тоже со скидкой купил, потому что последняя. Ну зачем ты так? Я, может, ее выбирал долго. С флористами советовался. А ты акция последняя. Ужинать в теремок поведешь? Кира так и тянет улыбнуться. Признаться, мне и самой нравятся наши с ним диалоги. Какие-то шутки на грани флирта. И почему-то я совсем не задумываюсь, что он обо мне подумает. Я расслаблена. Никак с Лео. Мысль цепко крепится во мне. От этого становится грустно, потому что хочется совсем по-другому. Чтобы я вела себя так с Лео, а не с Киром. Чтобы сейчас на месте Лемона был Лео. Не, за углом шаурма вкусная. Сейчас купим и на лавочке посидим. Давай? Ты хотел сказать «шаверма». Питерская интеллигенция? А ты знаешь, что шаверма, скорее всего, является вариантом произношения одного и того же блюда, которое называли так просто по ошибке. Но он проще в произношении, и это фонетически более удобное слово. Если посмотреть со стороны, то передо мной парень, одетый в дорогущие джинсы, белоснежную и идеально выглаженную рубашку, с одной единственной гвоздикой в руке. Он рассказывает какую-то фигню, а я слушаю, разинув рот. Странная картинка выходит. Но почему она ввязывается в мою странную жизнь? Ну так что, идем? Голос у Киры ровный, без задорных ноток, и не всегда понятно, он шутит или нет. Но от его тона так спокойно становится. Говорил бы и говорил, а я слушала. Куда? На свидание, Зоя, на свидание. Он протягивает мне руку, и я без единого сомнения вкладываю ему свою ладонь. Приятные покалывания устремились от точек соприкосновения. Его ладонь теплая-теплая и сухая. Она приятно согревает мою. Мамочки, не хочу, чтобы он отпускал меня. Еще ни разу в жизни я не испытывала такое удовольствие. Кир просто взял мою руку, а у меня коленки дрожать начинают. И улыбаться стало странно. Доходим до его машины. Она рядом оказалась. Снова тот хищник с яркой аэрографией. С сексуальным жестом он снимает машину сигналки и открывает заднюю дверь. Слежу за ним взглядом, боясь упустить детали. Они кажутся такими вкусными. «Да выкинь ты уже эту гвоздику!» Чуть повышает голос. А я схватилась за цветок, будто самый дорогой отбирают. Господи, всего лишь гвоздичка. А я готова сражаться за нее, как за свою честь. Дурная. «Ты чего?» Смотрю, как она изломанная лежит на плитке, и вдруг осознаю, что мне понравился этот цветок. Он такой же, как и я. Красивый, но недооцененный. Вот твои цветы. Кир вытаскивает с заднего сиденья огромный букет. Сам еле держит его в руках. Слов не нахожу, чтобы описать это великолепие. Перетянутые крупной бечевкой большие белые розы. Запах стоит такой, что голова кружится. На языке сладость их нектара, а на коже я чувствую нежность лепестков. Что он творит? Лемон этот. «Это все мне?» Не веря, спрашиваю. Второй подаренный букет в моей жизни. Первый был тоже от Кира. Теперь стыдно сознаться, как жестко я его тогда обманула. «Нет, только половина. После тебя еще свидание», — говорит раздраженно. «Да плевать, я теперь знаю, что у него ужасные шутки и вообще ужасное чувство юмора. Но офигенный вкус на цветы. Утыкаюсь носом в букет и плыву. Так здорово, двигаться не хочется». «Все, Зоя, садись, опаздываем». Кир обходит машину и открывает мне дверь, а я незаметно все-таки подбираю с дороги поврежденную гвоздику и забираю ее себе, пока Кирилл не видит, а то еще ругаться начнет. Невыносимый. «Ну что, в Питер за шавермой?» — спрашивает и очаровательно подмигивает.